Дон Санчо, крайне встревоженный состоянием сестры, поспешил позвать горничных, которые тотчас прибежали. Он верил ее их попечениям и ушел в комнату, приготовленную для него, приказав, чтобы его предупредили немедленно, как только Донни Клари сделается лучше. Дон Санчо Пеньефлор был весел, беззаботен и искал в жизни только удовольствия, отвергая с эгоизмом молодости и богатства всякую горесть и скуку. Он принадлежал к одной из самых знатных фамилий испанской аристократии, имея надежду стать со временем обладателем 7 или 8 миллионов. Благодаря знатности своего имени ему было предназначено занимать впоследствии одну из лучших должностей и вступить в блестящий и выгодный брак, который делает счастливыми дипломатов, предоставляя им свободу ума для высоких политических соображений. При этом он, насколько было возможно, сдерживал биение своего сердца и не возмущал неуместной страстью спокойной лазури своего существования. Будучи армейским капитаном, в ожидании светлого будущего, и чтобы иметь какое-нибудь занятие, он поехал в качестве адъютанта с отцом в Мексику, когда герцог был назначен вице-королем Новой Испании. Но слишком молодой для того, чтобы серьезно смотреть на жизнь и быть честолюбивым, он занимался только игрой и любовными интригами, что очень сердило герцога, который, миновав возраст удовольствий, не допускал, чтобы молодые люди приносили жертву кумиру, которому он сам так долго курил фимиам. Впрочем, это была натура кроткая, уживчивая, но зараженная, как все испанцы той, а может быть еще и нынешней эпохой, предрассудками своей касты, считавшие негров и индейцев вьючным скотом, созданным для ее пользы, и не скрывавшая своего презрения и отвращения к этим несчастным созданиям. Словом, Дон Санчо, следуя семейным традициям, всегда смотрел вверх, а не вниз, поддерживал равных, но ставил непреодолимую преграду высокомерия и пренебрежения перед теми, кто ниже его. Однако, может быть, без его ведома, среди холодной атмосферы, в которой он вынужден был жить, в его сердце пробралось нежное чувство и иногда угрожало уничтожить все плоды семейного воспитания. Чувство это было ничем иным, как дружбой, которую он испытывал к своей сестре. Дружбой, которая могла быть принята за обожание, до того она была предана, почтительна и бескорыстна. Чтобы угодить сестре, он готов был решиться на невозможное. Одно ее слово делало его послушным, как невольника. Любое ее желание тотчас становилось для него приказанием. Таким же, а может быть, и более серьезным, как если бы оно было отдано королем испанским. Хотя этот надменный монарх льстил себе гордой мыслью, что солнце никогда не закатывалось в его владениях. Первые слова графа, произнесенные им едва он остался один в комнате, покажут его характер лучше, чем его можно объяснить. «Ну!» — вскричал он с отчаянием, бросаясь в свое кресло. «Я думал, что проведу здесь несколько приятных дней. Вместо этого мне придется слушать жалобы Клары и утешать ее. Черт бы побрал всех несчастных! Они все точно нарочно преследуют меня, нарушая мое спокойствие». Через 3/4 часа негритянка-невольница сказала ему, что Донна Клара пришла в себя, но чувствует себя слабой и разбитой, и просит извинения, что не может видеть его в этот вечер. Молодой человек в душе был доволен свободой, которую давала ему сестра, и которая избавляла его от необходимости возобновлять неприятный разговор. «Хорошо», — сказал невольница, — «кланяйся госпоже и вели подать мне ужинать. Попроси также ко мне мажордома. Мне нужно с ним поговорить». Невольница вышла, оставив его одного. Тогда граф откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и погрузился в ту дремоту, которая не может называться ни сном, ни бдением, во время которой душа как будто блуждает в неведомых далях. Испанцы называют это состояние сиестой. Пока он находился в этом состоянии, невольники осторожно накрывали на стол, опасаясь разбудить его, выставляя отборное кушанье. Скоро запах блюд вернул молодого человека к действительности. Он приподнялся и, подойдя к креслу, сел за стол. «Почему не идет мажордом?» — спросил он.